Твои доводы сменялись холодом, смеялась мне в лицо. Ударь в конце концов, ничего нового. Не нужно повода, чтобы тебе кричать, а я устал молчать. Твоя стихия цунами, вода между нами. Своими словами убиваешь меня, и только воздух глотаю, волна накрывает. Этот цунами убивает меня. Одни истерики, ну хватит паники. Скажи мне все в лицо, ударь в конце концов. Другого не дано, и мы уйдем на дно. Тебя мне не понять, нам нечего терять. Твоя стихия цунами, вода.